Глава 15. Распишитесь здесь и здесь, где галочки. Можно ли кровью? Нужно. Главная проблема баталий подобного масштаба — их отсутствие. Призыватели частенько дерутся друг с другом по самым разным причинам. Нередки стычки рейд на рейд и даже межклановые войны. Но битвы подобного масштаба, где встречаются десятки высокоранговых призывателей, каждый из которых по отдельности является армией, нет, такого на моей памяти еще не было. Соответственно, и опыта подобных битв априори ни у кого быть не может. За одним исключением. Это исключение зовут Огардом, который уже не раз проводил подобные бои в иных мирах. А против него Феникс, накачавший своих подопечных аниме под завязку. Опытный полководец, командующий неопытными бойцами против безбашенных, перебафанных фанатиков, отрицающих смерть. Ведь из пепла восстанет нечто новое и более совершенное. А вот у драконов действительно видны проблемы. Несмотря на личную силу каждого призывателя, сейчас они сражаются больше по старинке, малыми группами, как привыкли. На поле можно заметить с десяток очагов, где действуют отряды от 5 до 15 дланей. Фениксолюбы продолжают бить кто во что гораст. Хаотично, бессистемно, но с такой мощью, как у них, это становится эффективным. Потому что действуют непредсказуемо и без оглядки на потери. Вот один призыватель разрядил всю ману на тройку магмовых големов и архонта пламени. Игнорировать такую угрозу не стоит, потому что архонт уже телепортировал первого голема прямо на головы небожителей. Те в ответ начали бить сильными отпечатками, потратив несоизмеримо больше ресурсов. Да, убили и призывателя, и архонта с оставшимися големами. Потеря, да. Но зато у фениксов остались еще призыватели. И если на каждого расходовать такое количество анимы, то бой быстро очень превратился... Ну, наверное, в избиение. Драконы стараются действовать грамотно, тактично, используя преимущество синергии и сложных связок отпечатков разных стихий. Но такие вот неожиданности, как с големом, происходят везде и постоянно. Феникса вносят в битву хаос, жертвуя отдельными призывателями, но получая преимущество в целом. И поле боя за какие-то минуты перестало походить на тактическую партию в аниматориум. Теперь это кровавая бойня, где каждый отдельный отряд драконов выкладывался на полную, чтобы просто выжить. Ни о каком едином фронте, как в начале битвы, не могло быть и речи. Мясорубка. Призыватели, миньоны, заклинания, стихии — все смешалось, и даже я со своей хаотической маской с трудом мог понять, кто на чьей стороне. Драконы начали применять площадные атаки, целя в задние ряды фениксов, где остались призыватели дальнего боя. Не самое эффективное использование, но этот ресурс уже стал бесполезным, так как основной бой теперь идет в упор, в лоб. А если бить по скоплениям миньонов противника, то однозначно заденешь и своих. Феникса тоже пустили в ход подобную магию. Но только они это сделали прямо в эпицентре сражения. Они били сами по себе, но при этом забирали столько врагов, сколько позволял радиус и мощь отпечатков. Так что помимо бесконечно появляющихся монстров, что тут же вступали в бой и почти сразу же погибали, к бою добавились еще и масштабные катаклизмы. Огненные смерчи оставляли просеки в рядах сражающихся. Ледяные метели создавали масштабные скульптуры сражающихся армий. Кислотные облака тут же не оставляли от них и следа. Местами целые отряды уходили под землю, внезапно ставшую зыбучим песком. Но все это можно было заметить, если очень внимательно наблюдать. Потому что любое освободившееся пространство в секунду заполнялось новыми группами миньонов, еще более сильных и страшных, чем предыдущие. Небо не сильно отличалось спокойствием, там шло свое сражение за контроль высоты. Но победителей нигде не было. Только смерть. Трудно было сказать, но навскидку я бы предположил, что одновременно на поле боя сражалось не менее 1500 разнообразных монстров, и это я не считаю призывателей. А за всем этим хаосом наблюдал я со своим отрядом, прекрасно понимая одно. Вот в этой самой мясорубке никто из нас не протянет и минуты. Ну, быть может, пепел, но даже он не особо торопится вступать в бой. «Сидим и ждем сигнала», — скомандовал я. «Пепел, Искар, прикройте нас от какой-нибудь рандомной хрени, если прилетит». «Да им на нас как-то насрать», — задумчиво ответил Пепел. «Да и далековато мы». «А что за сигнал?» — уточнил Искар, которому очень уж не терпелось вступить в бой. «Я скажу», — ответил ему и уселся на стог сена. «Если мы тут оказались не случайно, то лучше особо не проявлять инициативу. Объективно говоря, не наш уровень, так что действовать будем с холодной головой. А раз нас сюда привели, то не для того, чтобы пустить на мясо. Вот пусть организаторы этой вечеринки и дирижируют. Я лично ждал появления аватаров Феникса и Черного Дракона. Как только они проявятся, по ним будут разряжены самые сильные отпечатки. Предполагаю, именно после этого мы и вступим в бой. Однако я серьезно просчитался. То ли драконы поняли, что проигрывают, то ли делали вид, и все у них шло по плану, но в какой-то момент несколько групп сместились в одну точку, разрозненные отряды также объединились, кто с кем мог, в основном используя двусторонние телепорты. Вспыхнули купола массовых защитных оберегов, укрывшие группы драконов. А затем небеса разорвались. Здоровенная, пылающая каменюка со свистом врезалась в землю, подняв целый фонтан почвы и камней. Всех миньонов, попавших под удар, сразу аннигилировало. Остальных разбросало. Но вот встать удалось немногим, потому что следующий метеор врезался рядом. А затем еще, еще и еще. Земля у нас под ногами вздрагивала от каждого падения. Метеоритный дождь, мощное заклинание аспектов огня и камня. А судя по количеству метеоров, кастовали его совместно в несколько дланей. Поле боя в один момент превратилось в апокалиптическую сцену. Фениксолюбы, как ни странно, выживали, и вполне неплохо. Кто-то уворачивался, стремительно меняя позицию, кто-то защищался, а один так вообще пережил прямое попадание, встал и, как ни в чем не бывало, пошел дальше. Драконам тоже досталось. Этот отпечаток не отличается точностью, но вот щиты работали, судя по всему, их подбирали как раз под это заклинание. Я заметил, что двум группам все же не повезло. У одной не выдержал купол, поймав два близких попадания подряд. Троих призывателей просто перемололо в кашу. Другую группу атаковали несколько фениксов. Просадив защиту, метеор снес остатки, и бойцы сошлись в ближнем бою. Похоже, физовиков в этой пятерке не было, потому что ворвавшийся бугай в сером балахоне практически в одиночку перерезал большинство, хоть и погиб сам. Зато поле боя мгновенно очистилось от миньонов, потому что пшеничное поле превратилось в выжженную землю, усеянную кратерами. Драконы не заставили себя долго ждать и первыми выпустили заготовленных миньонов. Вот это уже были не рядовые отпечатки, а крупные твари от третьего ранга и выше. И все они бросились непосредственно на рассредоточившихся призывателей Феникса. Хороший момент, чтобы ударить массовкой в ответ. На поле боя только вражеские миньоны, пусть и не все. От силы несколько десятков. Драконы специально выпустили монстров дозированно, чтобы выбить площадные заклинания. И фениксы ответили, но только не так, как я ожидал. Они ударили не по миньонам, а по сгруппировавшимся призывателям. Ровно в тот момент, когда защитные купола ослабли после метеоритного ливня. Это была странная атака даже для безрассудных призывателей феникса. Я уже понял, что им плевать на собственную жизнь, но теперь узнал, что им также плевать на жизни товарищей. Несколько призывателей сами бросились в бой. Уже приблизившись, призвали сильных монстров для поддержки и вцепились в группу Огарда. Но там их встретили не просто элитные бойцы, а элита элиты. Схлестнулись так, будто штормовая волна ударилась в утес. Драконы не дрогнули и моментально сориентировались, дав достойный отпор. И все бы было у них хорошо, да вот только другие фениксы начали бить дальнобойной магией прямо по сражающимся. Причем это были не точечные заклинания, вроде магических стрел и копий. Это была разрушительная магия, которая не щадила никого. Огненные кометы, световые лучи огромного диаметра, черные дыры, эманации смерти, лавовые гейзеры и прочее, прочее, прочее. Да, били в основном Вогарда, но ведь и своим прилетало. Часть призывателей была скована ближним боем. Остальная выставляла барьеры и даже пыталась контратаковать. По отдельности драконы легко отразили любую из этих атак, но одновременно это стало проблематично. Но истинный замысел я понял с некоторым опозданием. Никто не смог среагировать на групповой каст. Простое название у крайне сложного отпечатка, требующего соблюдения ряда условий, эскалирующегося от вложенной маны. Око солнца, а в простонародье — линза. И в этот раз маны не пожалели. С неба со стороны солнца ударил широкий луч, от которого слепило глаза, да так, что даже хаотическая маска не справлялась. Мерзкая атака, потому что ее не видно до тех пор, пока не станет поздно. Луч чуть промахнулся и накрыл правый фланг сражающихся. Минимум трех призывателей испепелило. Если у них и были какие-то защитные козыри в длани, то они не помогли. Затем луч начал сдвигаться в центр, уничтожая все на своем пути. Высокоранговые миньоны исчезали мгновенно. Призыватели успевали реагировать защитными отпечатками, но это мало помогало. Кто-то отвлекался и пропускал смертельный удар в ближнем бою, но в следующий же миг погибал вместе с атакующим под испепеляющим взглядом солнца. В этой отдельно взятой битве наступил настоящий хаос. Луч продержался почти 5 секунд и прошел расстояние в 20 метров. Это вдвое больше рекорда, записанного в энциклопедии «Эзотерика» по высокоранговым отпечаткам. В довершение всего последовал взрыв, разметавший сражающихся. На земле осталась раскаленная прогалина шириною в несколько метров. Ближайшие пару десятилетий этот участок почвы будет мертвым и очень горячим. Огарда накрыло как лучом, так и взрывом, но вот он остался жив, что меня мало удивило. На его месте оказалась каменная статуя, через мгновение осыпавшаяся. А вот уже из нее выбрался потрепанный Огард, в обгоревшем плаще и со следами сажи на лице и в волосах. Злой и готовый голыми руками передушить всю группу, призвавшую линзу. Отпечаток «Тень души» готов к использованию. Перед глазами пронеслись строчки, сообщающие, что странный отпечаток откатился и готов к применению. Как всегда, в нужный момент. Если раньше я еще пытался понять закономерности отката этой карты, то теперь стало точно понятно одно. Отпечаток, полученный за основание храма, управляется напрямую моим покровителем и усиливает меня всегда в разной степени, словно компенсируя мое отставание в зависимости от глубины задницы, в которую я собираюсь залезать. «Ну что ж, теперь и наш черед», — скомандовал я. «Огарда беру на себя. Прикрывайте по возможности». «Архангел требует наказать детей пламени», — произнес Искар, говоря, наверное, о фениксах, что сожгли целый город. Хотя, быть может, и обо всех. «Я просто поброжу немножко», — хмыкнул Пепел. «Пусть свет смилуется над тобой», — произнес Искар. Благословение знамени легло на плечи. Перед глазами полетели строчки усилений. Гораздо больше и серьезнее, чем когда Искар кастовал массовое благословение. «Пусть пепел закроет небеса и...» Пепел явно пытался подражать Искару, подкалывая святошу, но сбился. «И накроет тебя своей тенью». «Угу». Еще с десяток бафов, а вокруг меня закружились серые хлопья. «Тень души. Активировать». Моя фигура покрылась сумрачным плащом, раскинувшимся в стороны, оставляющим на земле широкий след. Мир стал контрастнее, чернее, словно тени скрыли все незначительное, подчеркнув окантовкой имеющее важность. Даже если я переживу этот самый день и сдохну глубоким стариком, то вряд ли когда-нибудь удастся побывать в передряге похлеще этой. Так что сегодня в специальном зазеркалье под бафами мощных отпечатков и артефактов, под действием расходников, выпадающих лишь в разломах, окутанной тенью души под пристальным взором покровителя, я чувствовал. Чувствовал, что сегодня я сильнее, чем когда-либо. Сегодня лучший момент для боя, потому что многие поставили все, что у них было на этот миг. Ставки сделаны, ставок больше нет. Я сделал еще один шаг. За моей спиной из теней соткалось крыло. Следующий шаг позволил мне сорваться с места, пущенной стрелой. Огард еще не успел полностью освободиться от сковывавших его остатков камня, что спасли его. Я ударил. Его абсолютная защита должна стать его тюрьмой. От столкновения остатки камней разлетелись шрапнелью. Мой удар был настолько молниеносным для подобного расстояния, что даже плачущий в режиме бога грома не смог бы его отразить. А вот Огард смог. Костяной резчик столкнулся с широким черным лезвием двуручного меча. Металл был покрыт сетью прожилок, словно внутри находилось раскаленное ядро. Огард принял мою атаку на жесткий блок. От силы удара его отбросило на десяток шагов, но я успел разглядеть противника во всех деталях. Лицо покрыто темной чешуей, зубы стали острыми. На голове уже начали прорастать рога. Броня светится множеством сияющих рун, рука и длань оканчиваются когтями. А вот во взгляде бушует ярость и пламя. Он открыл рот и, подобно настоящему дракону, изрыгнул поток огня. Вот попади я под такую атаку, вряд ли бы выжил. Это был даже не огонь, настоящая плазма. Но вот я не попал, я вообще ни на одно мгновение не задержался на том месте, где произошло наше первое столкновение. Я никогда не строил иллюзий по поводу своей силы. В бою с подобным врагом я не остановлюсь, даже когда резчик пронзит его сердце, особенно в этот момент. Также сработали и тренировки эзотерика, словно он всю жизнь готовил меня именно к этому бою. В сражении с Огардом не поможет никакой опыт или тренировки, потому что он прожил множество жизней и превзойдет любого противника. Наставник плачущего — тому пример. Нет, здесь мне помогут только звериные инстинкты, выработанные за годы скитаний по диким землям. Я разделил свое тело натрое. Тень души была настолько обширной, что могла оставлять теневые копии и не разобрать, пусты они или это я скрываюсь внутри. Мы атаковали с разных сторон. Каждая копия подчинялась моей воле и действительно могла ранить противника. Потому что в таком состоянии тени переставали быть просто проекциями. Это было нечто большее. Огард орудовал раскаленным двуручником легко и непринужденно, играючи размахивая им и держа огромный меч одной рукой. Из длани же регулярно вырывались заклинания, испепеляющие все в округе. Он легко отбил мою атаку, разрубив тени и чуть не снеся мне голову. Звон от удара кости о металл потонул в реве пламени. И чем больше вокруг было света от огня, тем меньше оставалось места теням. Но я старался окружить его своей силой. Я был везде, я был вокруг, я свободно перемещался в пространстве со скоростью, которая убила бы даже самого крепкого человека. Но я уже давно не был человеком. Сейчас я был даже не призывателем, я был чистой анимой, воплощенной в аспекте тени. И сколько бы Огард не отражал мои наскоки, я атаковал все вновь и вновь, со всех сторон одновременно и по очереди, чередуя волны теневиков и совместные нападения. Бил в сердце, проскальзывал вдоль земли, метя в колени и сухожилия, набрасывался сверху, стараясь попасть в шею. Я атаковал прямо в лоб, позволяя Огарду легким взмахом разрубить тень, чтобы ударить в то же место, прячась прямо за ней. Я использовал тени как оружие и как прикрытие собственных атак, а собой закрывал тени, что били следом. Если кто-то смог бы записать пару секунд нашего боя, то потом можно было бы устроить разбор на несколько часов. Вот только проблема в том, что Огард все это уже видел, уже проходил. Ему было трудно, у него заканчивалась анима, отпечатки, Тело уставало, но запас всего этого был настолько велик, что время не давало мне особых преимуществ. Он начал отступать, разрывая дистанцию, чтобы я не мог атаковать со всех сторон разом. Я понял, что он двигается к другой группе драконов. Но тех уже сковали боем фениксы. Единственной более-менее удачной моей атакой стал удар из-под земли. Вот чего он не ожидал, так это вырвавшейся тени у себя под ногами. До этого момента я не использовал подобный прием, чтобы он потерял бдительность. Но чем больше огня вокруг, тем меньше у меня становилось возможностей. Но чем ярче свет, тем чернее тень. Так что я вложил максимум в этот удар и даже сумел задеть Огарда, но лишь задеть. Через миг за его спиной раскрылись два драконьих крыла, и он взмыл в небо. Я атаковал следом, не давая ему и мгновения на передышку. Да, у меня было всего одно крыло, но больше мне и не требовалось. Умение летать не такое уж редкое для призывателя. Огард использует для этого высшую форму драконизации. Я же просто меняю свойства своей души, отбрасывая тень нужной формы. Проблема в том, что я не имею опыта битв в небе. А еще тут как бы не на что отбрасывать тень, так что контуры моей души, хоть и обширные, стали отчетливо видны. Тени покрывали меня, окутывали черным плащом, из краев которого возникали мои копии, но здесь, в небе, это все имело мало значения. Не было безграничной возможности для перемещения. И вот тут Огард перешел в наступление. Огромный меч в его руках мелькал раскаленными росчерками, что отрезали огромные лоскуты моей тени души. А когда те превращались в копии, то Огард просто выжигал их дотла. А потом мы с ним схлестнулись, по-настоящему. Сошлись в ближнем бою. Вокруг нас летали воздушные миньоны, призыватели, произносились заклинания. Но никто и близко не смел приблизиться к этой битве. Огард осыпал меня градом ударов, так что защищаться приходилось сразу двумя кинжалами. Окутывающий не продержался и мгновения, приняв на себя хлесткую атаку. А Огард бил, словно обычный призыватель-ближник, но бил с такой скоростью, что я с двумя кинжалами чувствовал себя черепахой, а ведь он орудовал тяжелым двуручником. Сосредоточившись на искрящихся росчерках меча, я пропустил пинок в грудь, отправивший меня кувыркаться в воздухе несколько секунд. Следом был мощнейший удар, когда Огард использовал обе руки. Он попытался обрушить свой меч сверху. Вот прими его, я на блок. Моей тушкой можно было протаранить землю похлеще недавнего метеора. Но удар пришелся по касательной, и я сам не до конца понимаю, как сумел извернуться в воздухе. Меня отбросило наискось. Тень души, окутывающая мое тело, смягчила атаку, а вместо под ударом в землю с грохотом ударил огненный росчерк. В мою сторону полетела гроздь огненных шаров. Этакая тяжелая версия высокорангового огненного шара. Я даже не уверен, отдельный это отпечаток, или на оригинал накидали усиление под завязку. Парочка взорвалась, откусив куски тени, от большинства увернулся. Но взрывы сбили мне полет. Огард несся прямо на меня, превратившись в огненную комету, острием которой стал меч. Пока я с помощью одного крыла пытался выровнять горизонт, у меня уже не оставалось времени увернуться. Шаг в тень в откате, окутывающий рассеян. Любой призванный в небе миньон просто станет куском мяса, насаженного на шпажку. Вместе со мною, разумеется. И я сделал то, что мог в такой ситуации. Я стянул всю доступную тень души в один плотный сгусток, выставив его перед собой как щит. Разумеется, удар Огарда пробил мою импровизированную защиту, и лезвие меча встретилось со скрещенными кинжалами. Тень души смягчила удар, запредельная сила позволила выставить жесткий блок. И все равно тело получило хорошенькую встряску. Меня отбросило, оружие чуть не выпало из рук. Примерно секунда мне потребовалось, чтобы поймать горизонт. Секунда в подобном бою — это невероятно долго. За это время, пока я не мог нормально блокировать удары, Огард должен был изрубить меня на куски, но не стал, вернее, не смог, потому как перестал меня видеть. Я сам растерялся на мгновение. Мы вдвоем парили внутри огромного шара чистой тьмы. Я мог разглядеть его оболочку и силуэт Огарда исключительно благодаря хаотической маске. В этот момент тень атаковала дракона со спины. Тот легко отбился, но тень не отступила. Напротив, продолжила напор, нанося удар за ударом. Я с удивлением смотрел на то, как копия, нет, другой призыватель наносил удары и теснил Огарда, сражаясь в небе и кромешной темноте, словно это его родная стихия — небо и тьма. Существо выглядело в точности, как и все остальные мои копии, то есть как я сам, окутанный тенью души, и с одним крылом за спиной. Только вот этот был не мой клон, а значит, здесь было без вариантов, это другой призыватель. Но мое альтер-эго в этой версии было плачущим. Что-то вмешалось в наш бой и призвало сферу тьмы. Заклинание, которое просто создает облако непроглядного мрака. Больше оно ничего не делает. Просто не дает свету попасть внутрь. Таким образом, все попавшее в сферу становится слепым, включая призывателя. Отпечаток не очень требовательный к рангу и аниме. Да и сам по себе не несет особой угрозы. Только вот в наличии его не найти. По крайней мере, я ни разу не встречал саму карту ни в продаже, ни у других призывателей. Я даже не слышал, чтобы кто-то владел ею. Ну, разве что некоторые отпечатки темных эльфов могут применять подобное заклинание. И вдобавок к сфере появился тип с точно такой же картой тени души, которую я, кстати, получил в награду за целый храм, между прочим. И тут же вижу точно такого же теневика, хотя стиль боя несколько отличался, был более напористым и техничным. Одна атака, другая — щелк-щелк, и в мозгах наконец-то все встало на свои места. Пазл сложился, а вот сердце на мгновение защемило. Только один призыватель мог одновременно использовать тень души и биться с Огардом. Стрёмный мужик с дланью, как у меня. Эзотерик. Да, это всего лишь его отражение. Но вот бился он остервенело и расчетливо одновременно. Я и не знаю, кто сильнее, это отражение или мой наставник, но я все-таки не видел, чтобы мой эзотерик сражался с Огардом. Я собрался и сконцентрировался. За боем союзника я наблюдал почти около 5 секунд. Так что вполне смог понять ритм и стиль его атак. Благо, они уже мне были знакомы. Следующий выпад я использовал, чтобы самому нанести удар. Огард легко отбивал все неожиданные атаки, и это не стало исключением. Но он всего лишь призыватель, а не бог. И должен же хоть раз ошибиться. «Подстраивайся под мой темп», — раздался приглушенный тенями голос эзотерика. «Последовательная атака по слепым зонам. У тебя резчик, будешь ведомым». «Наставник!» — только и смог произнести я, но он уже сорвался с места. «Последовательная атака — это отработанная связка. Атака происходит практически одновременно с разных направлений, но ведущий идет первым, заставляя противника отвлечься, а ведомый бьет следом. Главное — синхронизироваться по скорости, чтобы враг не успел среагировать на второй удар. Мы часто использовали эту технику против одиночных крупных целей. Правда, роль танка играл тогда я. Первая атака не удалась. Огард каким-то образом раскусил наш план и отбил удар эзотерика голой дланью. Ну а меня чуть было не разрубил мечом. И как он понимает, где мы? Мало того, что вокруг тьма, так еще и тень души должна маскировать нас. И это не говоря о многочисленных копиях. В эзотерика полетела гроздь огненных шаров, а на меня набросилась призванная тварь, похожая на спрута с огромной пастью. Облепила меня липкими щупальцами и пыталась откусить голову, а габариты ее вполне позволили подобное сделать. Эзотерик мало того, что увернулся от атаки, так еще и выстрелил залп теневых копий. Часть пронзила спрута, другая попала в Огарда, заставив того сместиться. Поразительная скорость и точность. Мало того, что меня даже не задело, Так и если бы не копья, Огард бы снес мне башку, разрубив вместе с миньоном. «У меня практически нет отпечатков», — произнес я, когда мы с эзотериком сблизились. «Шаг в откате». Разошлись в стороны, ударили почти синхронно. Огард увернулся и пустил пару отпечатков в контратаку. Снова сблизились с наставником. «В этом и был план», — ответил он. «Резчик — твой главный отпечаток. Если бы ты был сильнее, тебя бы просто устранили заранее. Меняемся по команде». Мы летали метеорами. Наша скорость внутри сферы тьмы заметно возросла, так как мы находились в своей стихии. За счет копий получалось атаковать Огарда непрерывно. Он пытался вырваться из сферы, но отпечаток у эзотерика был прокачан и усилен так, что он спокойно мог перемещать его в пространстве. Я, честно, ожидал подлянки вроде взрыва, который накроет все пространство, но Огард на то и опытный противник. Он понял, что никто, кроме меня, не представляет для него угрозы. Эзотерик, несмотря на всю свою силу, не мог пробить защиту дракона. Про копии вообще говорить нечего. А вот мои атаки ублюдок отражал мечом, всегда с точностью определяя, кто в этой суматохе я, а кто обманка. Огард призывал твари в момент моих ударов, бил магией мне вслед. Эзотерик не только атаковал, но и прикрывал меня, но в целом ситуация патовая. Один на один я бы не смог одолеть Огарда. А внезапное подкрепление хоть и помогло в обороне, но никак не помогает в нападении. «Смена!» — раздался шепот у меня над ухом. «Погнали! Надеюсь, у тебя есть план!» Теперь мне предстояло атаковать первым. Я выбрал лобовую тактику с отвлечением. Сгруппировал все копии и бросил их клином прямо на Огарда. Сам атаковал сразу за ними, по той же траектории. Одна копия осталась в спине и нанесет удар одновременно со мной. Противник средней руки может повестись на это и решить, что настоящая угроза сзади. Но с Огардом такое не прокатило. Эзотерик быстро подстроился под мой вариант атаки и почему-то решил стать ее продолжением. Он также сгруппировал свои копии в одну большую волну, а сам встал за моей спиной, используя меня в качестве прикрытия. «Ну да ладно. Пойдем по классике, значит». Копии разбивались об огненную стену, изредка преодолевая ее за счет нахрапа, но тут же разлетаясь под стремительными взмахами двуручника. Я влетел следом, затесавшись в последней волне. Нужно атаковать со смещением в сторону, чтобы освободить путь эзотерику, который несется следом, буквально дыша мне в затылок. Но вот что-то пошло не так. Разумеется, Огард опять разглядел меня и был готов атаковать. Я замахнулся за мгновение до столкновения. Но в этот же миг меня коснулся эзотерик и отправил в тень. Спасибо эликсирам и усилениям от союзников. Реакция была запредельной, так что я мгновенно вышел обратно. Благо для этого мне не нужен был откатившийся отпечаток. Огард планировал принять мой удар на меч. Но в последний момент ему пришлось схлестнуться с эзотериком. Я же выпал из тени за его спиной, буквально пройдя противника насквозь через иной план бытия. Удар... И резчик сам нашел сердце. Я почувствовал, как костяное лезвие легко проходит сквозь незримую пелену магических щитов, прорезает несколько слоев усиленной рунами брони, прошивает чешую и входит в мягкую плоть. Это мгновение было пиковым. Я забыл, как дышать сам, не веря в то, что это происходит наяву. Резчик. Я убил Огарда. Я сделал это. И в следующий же миг меня отбрасывает. Не просто отбрасывает, а просто сносит с такой силой, что уже через мгновение я бьюсь о землю. Тело проволокло несколько десятков метров, а в почве осталась глубокая борозда от моего падения. Кажись, я по инерции кое-кого снес. Теневое одеяние и хаотический плащ заметно смягчили удар, так что в себя я пришел быстро. Глянул на окровавленный резчик, зажатый в руке. Не успел. Лезвие шло к сердцу, но что-то оттолкнуло меня раньше. Взрыв? Не могла сработать экстренная защита. Кинжал не триггерит подобные механизмы. Я взглянул наверх и увидел сферу тьмы. Охренеть, она огромная, оказывается, какая. Нормально, у эзотерика отпечатки усилены. От дальнейшего созерцания меня отвлек один из призывателей Феникса, что оказался неподалеку. Лысый полуголый мужик с руками, превращенными в заостренные металлические крылья. Он атаковал стремительно, пытаясь снести мне голову. Я все еще размышлял о произошедшем, стараясь понять, что же произошло. На автомате пригнулся, пропуская удар над головой, и тут же нанес почти десяток коротких ударов кинжалами. Резчик его не убьет, поскольку он неименованный. Вот потому и бил по ключевым точкам, действуя абсолютно рефлекторно. Ага, вот там в небе темный след. Похоже, эзотерик приземлился в другой стороне. Несколько алых росчерков полетели в разные стороны, а сам крылорукий зашатался, получив смертельные ранения. Обидно, наверное, продержаться так долго в этом аду и сдохнуть примерно за секунду от первой же атаки. Со сферой тьмы происходило что-то странное. Хаотическая маска показывала какую-то кашу из потоков анимы, и мне это не нравилось. Но обычным зрением я видел, как поверхность сферы словно обретает плотность и структуру. Неудачливый нападающий еще не упал на землю, а меня уже атаковали в спину. Двойка из призывателя и миньона. Высокоранговый драконит ловчий и его хозяин под странной драконизацией. Его тело покрывало светящаяся чешуя, в руках были зажаты шипастые хлысты. Я не знаю, в чем был план этой связки. Я просто сделал сальто через голову назад, пропуская под собой драконита. А сам влетел с ноги в призывателя. Рывок, прямой удар по жизненно важным органам и пинок. Тело призывателя отлетает в сторону, а сам я уже бегу в противоположном направлении. Там сейчас активируются предсмертные отпечатки, и все рванет. После Огарда ближний бой с высокоранговыми призывателями скорее утомлял, нежели заставлял напрягаться. Под всеми текущими усилениями они мне не противники. Но уж точно не в ближнем бою. Концентрация на пределе. На мелочи отвлекаться никак нельзя. Я лишь краем глаза оценил обстановку на поле боя и продолжил бег к тому месту, где должен был приземлиться эзотерик. И в это время сфера продолжала плотнеть, пока я, наконец, не понял, что же происходит на самом деле. Это не сфера меняет структуру. Это нечто вырывается из тьмы. И сейчас, когда поверхность зашевелилась, я это понял. То, что я принял за уплотненную поверхность, оказалось сложенными кожаными крыльями. И сейчас они начали медленно раскрываться, а за ними... Признаюсь честно, зрелище было завораживающим. Черный дракон — аватар высшей сущности, причем таких размеров, что спокойно мог бы смотреть поверх московской стены, стоя на земле. Колосс плоти теперь казался мне игрушечной фигуркой по сравнению с этим монстром. Плотная матовая чешуя, несколько гребней шипов, длинный хвост оканчивался трезубцем, который с легкостью бы превратил того же колосса плоти в фарш. Дракон расправил крылья, меня, как и почти все поле боя, накрыла густая тень. Эта тварь в небе заслонила нам солнце. А затем он взревел. Нет, не атаковал, не применил отпечатки, не использовал аниму. Он просто заревел. У меня даже уши заложило, а хаотическая маска не справилась. И задрожала то ли земля, то ли мои ноги. Я встал, как вкопанный, стараясь удержать равновесие. Остальные, кстати, были примерно в таком же состоянии. А через мгновение все пришли в норму, ну, насколько это было возможно. И тут же в черного дракона полетели заклинания. Точечные, разрушительные, разных аспектов, но все заточены на одно — на мгновенное убийство. Я долетел до эзотерика, который как раз добивал очередного противника. Не особо парясь, эзотерик создал себе теневые когти, так что большая часть тел вокруг него была буквально выпотрошена. «Он превратился», — наконец выдохнул я. «Аватар не призывается, призыватель сам превращается в аватара». «Ну да», — спокойно ответил наставник. «Ну да? Ты знал?» «Да это вообще-то и не секрет. Все отпечатки аватаров используют призывателя в качестве сосуда. Технически это призыватель-аватар, а отпечаток вмещает в него частичку сущности». Эзотерик так спокойно об этом говорил, отряхивая руки, будто на тени его души попала кровь. Сам он при этом спокойно смотрел в небо, которое расцвело всеми цветами от вспышек всевозможных заклятий. Типичный эзотерик. Когда раздавали эмоциональность, он играл в аниматериум с покровителем. и наверняка выиграл. А раньше сказать не мог, мне приходилось орать, чтобы перекрыть рев дракона и разрывающихся заклятий. Раньше? Парень, я тебя впервые вижу. Ну, замялся я. Просто ты... Отражение твоего наставника. Я в курсе концепции зазеркалья. Но это с твоей точки зрения, я всего лишь отражение. А с моей... Я эту тварину, он указал пальцем на дракона, еще в духовном круговороте уделал. Он даже возродиться не успел. А вы тут до такого довели. И что дальше? Растерянно произнес я. Ждем. Раз не получилось сразу. Может, единение душ? А? Я как-то не сразу понял, что эзотерик разглядывает мою, вернее, свою длань. Да, расщепление. Через ритуал в философском храме. Я был уверен, что это убьет получателя второй длани. Знаешь, я вот даже не сомневался. И каков план? Ждем, пока они друг друга поубивают? Нет, ждем, когда ты станешь сильнее. Настолько долгая битва... Тем временем бой сместился чуть в сторону от нас. Прямо сейчас фениксы использовали все свои заготовки, стараясь уничтожить главную угрозу, а потому Огард сосредоточился на них. Это изначально была битва на истощение. Кто первый призовет аватара, тот, скорее всего, и проиграет. Не было смысла пытаться убить Огарда или Зигфрида. Любой смертельный удар лишь спровоцирует их превращение. Но, несмотря на шквал заклинаний, черный дракон оставался жив и даже способен огрызаться. Я увидел, как монстр изогнулся. Чешуя на груди раскалилась, словно у него внутри разгорался пожар сверхновый, а затем Огард выдохнул тугую струю пламени. Атака пошла в противоположную от нас сторону, но меня все равно обдало волной жара, несмотря на хаотический плащ и множество защитных аур. Что творилось в эпицентре, я даже представлять не хочу. Пространство исказилось и заиграло бликами, обнажая множество граней. Словно смотрел сквозь витражное окно. Но через мгновение все стало как и прежде, однако звоночек был тревожным. Зазеркалье не выдержит высвобожденной мощи. И как только отраженная реальность стабилизировалась, случилась новая атака. Столб света ударил с неба, целиком поглотив черного дракона, и этот свет сопровождался мерзким, пищащим звуком, а земля в радиусе десятка метров от луча начала просто испаряться. Испаряться! Что бы это ни был за свет, он словно слизывает, как корова, языком всю материю. Через мгновение луч сузился, пока не исчез вовсе. А к реву раненого дракона добавился еще один, куда более громкий звук. Победоносный птичий крик. Феникс собственной персоной атаковал с неба и прямо сейчас вцепился когтями в спину Огарда. Хоть он и был гораздо меньшего размера, исходящая от сущности мощь поражала воображение. Пылающая птица, у которой каждое перо словно было сделано из магмы. Они вертелись в воздухе. Огард пытался сбросить противника, но тот крепко вцепился в него. Феникс неустанно бил пылающими крыльями, и от каждого такого взмаха вырывались волны пламени. Примерно километр пространства под ними был уже непригоден для жизни. Если кто-то и находился в той области, то от него уже не осталось и следа. Не нужно попадать под атаку таких монстров, чтобы сдохнуть. Когда два высших аватара сражаются у тебя на виду, можно уже не бежать, ибо смысла нет. Если какая-нибудь случайная атака полетит даже не в нас, а просто в нашу сторону, никакая защита просто не поможет. Они сцепились друг с другом, но уже положили больше призывателей, чем погибло за все предыдущее время битвы. И тень с наставником хотели, чтобы я убил это, не сдержался я. «Невозможная лишь часть пути», — флегматично пожал плечами эзотерик. «Невозможное? Да я даже приблизиться к Огарду не смогу!» «Кстати, это тоже часть пути». «Да они же сейчас поубивают друг друга! Нам же вроде это даже тоже невыгодно!» «Не поубивают. У нашего покровителя тоже есть союзники». И я проследил, куда указывал эзотерик. И обомлел. Неподалеку я увидел преклонившего колено Искара, что склонил голову перед знаменем. Вся его фигура сейчас искрилась белизной. Он что, решил помолиться во время битвы? Нет, я, конечно, понимаю его, но, блин... Погоди, я обернулся к эзотерику. Что значит союзники? У архангела нет отпечатка аватара. Любой может призвать его, но сущность может и не ответить. Там все завязано на вере и соблюдении заповедей. Ну и анимы надо до хрена. Я снова посмотрел на молящегося Искара, заметил, что он, закрыв глаза, что-то бормочет себе под нос. Вспомнил его реакцию, когда узнал, что Феникс спалил целый город просто так. И все как-то само собой встало на свои места. Еще одна деталька пазла вошла на место. Искар был обычным крепким пареньком со средними способностями. Но его выбрал Азраил в качестве сосуда, и будущую овцу на заклание начали нещадно тренировать, чтобы тело было идеальным вместилищем. И с того момента Искара вплели в свои планы многие другие сущности, а я им помог с деталями. Так что за что боролись, как говорится. Хотели получить вместилище, но вы его и получили. Так что распишитесь здесь и здесь, где галочки. Можно ли кровью? Нужно. И теперь я разглядел, что там происходит. Искар не просто молился и не просто призывал архангела. Он прямо сейчас расхреначивал один из ценнейших артефактов старой церкви. Хор тысячи голосов. Знамя, напитанное душами жителей сожженного города. Бафы от этого знамени я уже успел оценить на себе. А Искар, похоже, вообще не задумывается о ценности подобных артефактов. Ну да, ну да. Я ж сам ему тогда сказал, мол, если он такой из себя правильный, то пускай найдет знамени достойное применение. Очень иронично, что артефакт запитал Огард, когда уничтожил тот город. И кажется, мы сейчас наблюдаем правила бумеранга во всей его красе. Тем временем знамя в руках Искара начало светиться, и этот свет буквально перетекал на парня. Как и сказал эзотерик, только что... Вера и анима. И я даже не знаю, чего в Искаре будет больше после того, как он впитает всю силу знамени. От созерцания священного обряда меня отвлек грохот, вызвавший землетрясение. Обернувшись, я увидел невероятнейшую картину. Черного дракона швырнули в землю, словно побитую псину. Израненный, ослабший, он с трудом поднялся на лапы. Кстати, Фениксу тоже досталось. Я видел, что у птицы не хватает перьев. Да и одно крылышко как-то странно двигается. Но оба аватара все еще были готовы сражаться. Я не знаю, на что рассчитывал Огард, когда шел сюда. Но пока бой выглядит не в его пользу. Феникс взлетел ввысь, раскинул крылья. Тень от него упала прямо на черного дракона, и в следующий миг... Огненная птица сфокусированным лучом ударила. Похоже, он как-то использует солнечный свет для своих атак. Со стороны Огарда получалось так, что тело Феникса выступает чем-то вроде линзы. Сам же дракон ответил потоком раскаленной плазмы. Две силы столкнулись где-то посередке, и от удара повырывало деревья в радиусе нескольких километров. Я вспахал две длинных борозды кинжалами, когда ударная волна протащила меня по земле. Маска не спасала ни от грохота, ни от вспышки, плащ не выдерживал жара, но вот остальным, должно быть, еще хуже было. «Прокачай шаг в тень до пятого ранга», — произнес эзотерик, спокойно подходя ближе. «Получишь дополнительное свойство и сможешь раз в минуту уходить в тень на долю секунд, уворачиваясь вот от таких вот атак. Три копии усиления на откат». «Ой, спасибо, наставник!» — с сарказмом произнес я. «Ну, спасибо, в инвентарь не положишь». Битва ж тем временем набирала обороты. Белая вспышка расчертила небо, и теперь уже Феникс грохнулся о землю в нескольких километрах от нас. В небе теперь осталась лишь одна фигура. Сияющие белизной доспехи, четыре крыла, длинный клинок в одной руке, башенный щит в другой. Искар заметно вырос в размерах, но все еще оставался даже меньше Феникса. На глаз вместе с броней я бы дал, ну, метров 5 в высоту. 5,5, если считать странное светящееся кольцо над его головой. Без понятия, что это такое и для чего требуется. Но в целом образ архангела выглядел не столько грозно, сколько величественно. И от него исходила некая умиротворяющая аура. Он был силен, но одновременно с этим не вызывал первобытного ужаса, как другие аватары. Зависнув в небе лишь на мгновение, архангел стрелой полетел вниз, где упал Феникс. «Лучше бы нам помог», — пробурчал я, вставая с земли. «Накаркал», — ответил эзотерик. «И правда, дракон, глядя на творящийся хаос, внезапно повернулся в нашу сторону и, кажется, посмотрел прямо на меня. Чешуя на его груди начала раскаляться от внутреннего жара. А затем он открыл пасть. «Ну, кобзда», — подытожил я. «Спокойно», — ответил эзотерик. «Я ведь тоже привел друзей». Это он вовремя сказал, конечно. Только вот я вижу раскрытую в мою сторону пасть черного, мать его, дракона. А в недрах этой пасти плещется раскаленное планетарное ядро, как мне показалось. А друзей я вот как-то что-то рядышком даже не вижу. Дракон атаковал сплошным потоком. Скорость была такая, что я при всем моем желании не успел бы далеко убежать. К тому же, ничто не помешает Огарду поменять траекторию потока. Но вот в последний момент пламя наткнулось на преграду, вырвавшуюся прямо из-под земли. Огонь жарил во все стороны, языки пламени взметнулись в небо, земля раскалилась, но поток так и не смог преодолеть преграду. Приглядевшись, я наконец-то увидел фигуру человека, держащего огромный щит, шириною в несколько метров. Да и сам человек был явно под действием титанической крови. Ну, не бывает просто людей трехметрового роста. И вот теперь я смог разглядеть детали. И доспех, и щит были сделаны из алых, словно пропитанных кровью костей, плотно подогнанных друг к другу. Защитник удерживал стену одной рукой, при этом он вальяжно встал в пол оборота и посмотрел на нас. Шлем в виде рогатого черепа — все из той же алой кости. Сквозь глазницы я увидел два знакомых огонька голубоватого цвета. «Ну, что застыл?» — прозвучал насмешливый приглушенный голос. Такой мог принадлежать только человеку, ни на секунду не сомневающемуся в себе и в своих действиях. «Просто начал забывать, насколько ты крут», — послышался ответ. Я обернулся и понял, что рыцарь обращался вовсе не ко мне, а к стоящему позади пеплу. Пепел. Рыцарь в костяной броне. Огонь душ. Алая костяная броня паладина крови. Так, стоп. Это что, и есть прах, брат пепла, сооснователь клана Прах и Пепел? «Меньше половины прочности», — как бы невзначай произнес защитник. «А что у вас?» «Я готов», — кивнул Пепел, с чьего лица не слезала улыбка. «Эс», — спросил Прах. «Ждем курьера. Если что, начинайте без меня». «Пацан?» Рыцарь посмотрел прямо на меня, и я даже немного обомлял. «Да шучу я, шучу. Не попадись под руку, мы тут сами разберемся». «Вообще-то это он тут у нас главное заводило», — произнес эзотерик. «Он именователь». «А что такой мелкий?» «Я нормальный». «Блондинок любишь? Я вчера с одной длинноногой познакомился в Москве, а у нее подружка-блондинка. Я чисто...» «Прах», — оборвал его Пепел. «Не время». «Ой, зануды!» — хохотнул Титан и внезапно развернулся, положив вторую руку на щит. «Или же это все-таки костяная стена?» В этот же миг новая волна пламени ударила с той стороны, буквально сдвинув баррикаду вместе с прахом на несколько шагов. «Принесла!» — послышался знакомый голос. «Сиил?» — обернулся я и глянул на девушку. «Извините, обознался». «Да забей, хохот!» «А, тоже обозналась». Это вроде была Сиил. Даже камни в длани того же цвета, но вот прическа другая, стиль в одежде иной, макияж не такой яркий. В общем-то, это была другая Сиил, хоть и тоже зазеркальщица. И прямо сейчас она протягивала эзотерику карту с отпечатком. Но тот лишь кивнул в мою сторону. Я взял карту и начал читать описание, но у меня уже от одного названия отвалилась вниз челюсть. Это что, серьезно? Не, я не потяну. Это высокоранговый отпечаток, для которого мне еще не один десяток разломов придется закрыть. Но, как и ожидалось, такие мелочи были учтены главным распорядителем боя. «Не бойся, я помогу», — произнес эзотерик. «Возьми мою аниму». Между нашими дланями протянулась тончайшая нить, что тут же начала мерно сиять. Артефакт для совместного применения заклинаний. Да, с учетом того, что мы используем одинаковый аспект теней, это может получиться. Даже должно получиться. Но я до сих пор не мог в это поверить. Нить соединила не только наши длани, но и аниму. И это произвело несколько странный и необычный эффект. Наши тени душ сплелись в единую оболочку, заметно прибавившую в размерах. Зато теперь у нас двоих было два крыла. Карта ушла в длань, камни вспыхнули, активируя отпечаток. Я почувствовал мгновенный прирост силы, несравнимый ни с чем ранее. «Готовы», — скомандовал эзотерик. И началось. Точнее, и понеслась. Пепел ударил посохом в раскаленную землю. Из навершия лапы вырвался поток духовного огня. Он пошел вперед, расширяясь волной, прошел сквозь праха и двинулся дальше. Это был очень странный огонь, больше напоминающий синий вал, что постоянно расширялся и увеличивался, расходясь широким конусом. А следом от этой волны начали отщепляться сгустки пламени, быстро принимающие форму. Вал продолжал идти, но там, где он прокатился, оставались силуэты существ. Я узнал драконидов, пару малых драконов, двухголового огра, огра-шамана, ящеров, подземного гигантского червя, барабанщика. Мать моя анима! Это же призрачное воскрешение нежити. Пепел призвал обратно души погибших в этом бою миньонов. Не всех, конечно, разумеется, но несколько десятков точняк. Прах же, получив тоже свою порцию огня душ, который теперь бил из всех стыков костяной брони, а позади у него целое полотно синего огня развивалось, подобно плащу. Щит, или все же стена, рухнула в одно мгновение, но не рассыпалась. Алые кости, связанные духовным огнем, повиновались воле паладина крови и начали складываться в оружие. Прах шел вперед, в его руках прямо на ходу формировался огромный двуручный топор с обоюдным лезвием, сложенным из плоских лопаточных костей. Оставшиеся материалы образовали дополнительный слой шипастой брони. Прах взревел, и призрачное войско ответило ему стройным хором. И тут же армия мертвецов окрасилась алыми прожилками, получив баф от командира. Мы бросились в атаку. Первыми, разумеется, добрались призраки пепла. В одно мгновение синее пламя облепило Огарда со всех сторон, вгрызаясь в чешую, ослепляя, пытаясь забраться в пасть и прожечь крылья. Огромными лапами он всего за пару взмахов разметал половину призраков, превратив тех в россыпь угасающих огоньков. Но вот следом на драконью морду обрушился костяной топор праха. Удар вышел такой силы, что я даже услышал, как клацнули челюсти Огарда. Нет, чешую прах не пробил, но врезать по морде аватару высшей сущности — это все равно, что сравнимо с подвигом. А затем он совершил второй подвиг. Пережил ответный удар. Лапа у черного дракона была немногим меньше фигуры праха, который, между прочим, был в форме титана. Так что от удара нашего костяного громилу просто снесло в сторону на несколько десятков метров. Во все стороны полетели обломки костяного доспеха, но вот сам призыватель остался жив. И все это нужно было лишь только для того, чтобы дать нам время с эзотериком на совместную активацию. Правда, что-то пошло не так, я это сразу понял, хотя никогда раньше и не занимался подобным. Анима уходила в отпечаток, но одновременно с этим в меня вливалась колоссальная энергия. Поняв, в чем дело, я повернул голову в сторону наставника. «А дальше ты сам», — ответил он на мой немой вопрос. «Я своего Огарда уже победил. За твой мир сражается твой эзотерик. И раз ты тут, значит, он все просчитал». Эзотерик не помогал мне использовать отпечаток. Он отдавал мне свою силу, чтобы я использовал отпечаток сам. В меня вливалась не только его анима, но и тень души. И с каждым шагом, что мы делали, он понемногу отставал, пока не остановился вовсе. А дальше я шел один, окутанный тенями, словно многослойной броней. За спиной теперь развивалось два теневых крыла. Сам я становился все больше и больше, но при этом словно бы легче. Отпечаток призыв аватара активирован. Аватар покровителя призван. Первая ипостась. Младшая сущность. Повелитель теней. Безграничная свобода. Вот как я могу описать состояние, которое я почувствовал. И даровало это состояние сила. Сила равно свобода. Я полоснул Огарда по морде длинными теневыми когтями. Внешняя атака не нанесла ни царапины, но тени и не должны быть опасными сами по себе. Опасно лишь только то, что скрывается в тени. Поцелуй распада действовал, и мои когти ранили незащищенную даже от высокоранговой магии чешую. А сразу били по уязвимой плоти. Огард взревел, отдернул морду, чтобы я не смог его достать, и попытался ударить меня лапой, как это совсем недавно сделал с прахом. Удар я принял на блок. Просто чтобы оценить разницу в силе и понять свои новые пределы. Было больно. Мои ноги оставили в земле глубокие колеи, но я не упал. Выдержал атаку, что сдвинуло меня на несколько метров. Хотя в этой ипостаси я был в два раза выше праха. Следом за когтистой лапой Огард выдохнул широкую струю пламени. Я же просто сместился. В этой форме тени были гибкими, податливыми. Так что мне не нужно было ходить в привычном смысле этого слова, чтобы переместиться в пространстве. Держась как можно дальше от огня, я нанес несколько десятков ударов с разных сторон. Дракон взревел, забил крыльями. Вряд ли я смогу серьезно его ранить такими царапинами, но нет никаких причин не попытаться. Огард всего одним взмахом крыльев сорвался в небо. Выбора не было, пришлось лететь следом. Плохое место битвы для меня. Тут из теней только та, что отбрасывает моя душа. Два крыла помножили мою маневренность, так что поток пламени прошел в считанных метрах от меня. Огард попытался скорректировать его, но я довольно легко смог увернуться, пару раз крутанувшись в воздухе. Его пламя все еще смертельно опасно. Попаду под прямую атаку и вряд ли протяну дольше пары секунд. Сблизившись, нацелился когтями в мягкое брюхо. Но удар вот пришелся, откуда не ждали. Могучий шипастый хвост хлестнул так, что в глазах на мгновение потемнело. Небо и земля завертелись калейдоскопом, сменяя друг друга по десятку раз в секунду. Следом было тяжелое приземление. Кажется, я снова кого-то там раздавил, но плевать. Встал, дотронулся до гудящей головы. Вроде бы все кости целы. Состояние аватара дает поистине невероятную выживаемость. Глянул в небо, скривился. В этот раз светилась не только чешуя на груди. Светился и весь Огард. А чешуя исходила паром. Тварь смотрела прямо на меня с раскрытой пастью, а внутри зарождался сгусток светящейся плазмы. Ублюдок решил прикончить меня одним ударом. Сейчас он выпустит сверхновую, и тут на несколько километров все спечется. Тени? Да не вариант! Ибо его атака достанет все соседние слои реальности. Бегство? Ну, это маловероятно. Да и остальные вряд ли выживут. Думай, Эза, думай. Лед? Откуда на мне лед? Осколки чистейшего льда были настолько прозрачными, что я их не сразу-то и заметил. Это что, остатки ледяной брони? Я выдохнул облачко пара и обернулся. Сзади все небо перекрывала огромная свинцовая туча, внутри которой били разряды молний. В лицо ударил порыв холодного ветра, обернулся и посмотрел в сторону дракона. То, что я принял за пар от разгорающейся сверхновой, было паром от столкновения холодного воздуха с раскаленной чешуей. И сейчас это стало еще более заметно. Сверхновая должна сформироваться через 2-3 секунды, но с каждым мгновением чешуя Огарда, наоборот, тускнела. Ветер уже стал шквальным. Крылья дракона трепетали от резких порывов, бритвенно-острые снежинки завертелись в воздухе. И в этот момент я увидел ее. Облака на мгновение расступились, и сквозь порывы бурана я заметил ее лицо. Бледно-холодное, в ореоле развивающихся волос цвета первого снега. Ее глаза сияли льдинками, а взгляд был сосредоточен на Огарде. Другая, сильная, окрепшая, но все такая же красивая. «Метелица!» — прошептал я, а в груди что-то дрогнуло. Ледяной змей колоссальных размеров вырвался из бурана стрелой и тут же вцепился в горло дракона. Из пасти Огарда повалил черный дым, а чешуя окончательно потухла. Дракон взревел и в один миг когтями разорвал змея. Тот разлетелся облаком ледяных осколков, но часть из них осталась на шее и лапах Огарда. Я услышал крик метелицы, наполненный яростью, и вмиг осколки змея вместе с несущейся бурей превратились в смерч и начали бить дракона смертоносным градом. А я лишь удивился, насколько сильны могут быть последователи Нидхегга. Тут же в дракона влетели две стрелы, били точно по крыльям, которые в одно мгновение начали каменеть. Еще две стрелы, затем еще и еще. Отследив направление, я увидел двух лучников. Один уже почти седой, я видел его однажды в отражении из грохочущего дома, а вторым был Ричард, чуть повзрослевший, более суровый и крепкий. Он двигался куда легче и увереннее, словно на его плечах не было огромной горы, что давило его к земле грузом ответственности. У всех на плечах я заметил один и тот же герб с раскрытой книгой и с удивлением понял, что знаю этот символ. Повернулся к наставнику, тот же герб. В этом мире что, эзотерик организовал свой собственный клан? Да ни хрена ж себе! Мимо меня пролетела огромная секира, что разрубила надвое лютоволка, а затем вонзилась в череп призывателя из фениксов. Мимо неспешно прошел здоровяк, выдернул топор и посмотрел на меня. «Ну, чё застыл?» — усмехнулся Мона. Вернее, отражение Мона. «Впечатлен моей крутостью! Я бы дал тебе пару уроков, но тебе пора!» И он указал пальцем в небо. И в этот момент в Огарда, которого осыпают заклятиями со всех сторон, влетел тонкий росчерк. Благодаря хаотической маске я отчетливо разглядел изящное копье, что воткнулось аккурат между чешуек на груди дракона. В следующий миг в это копье ударила молния такой силы, что от грохота у меня уши заложило. Я моментально понял, что происходит, но все же позволил себе потратить мгновение и обернуться. И это было самое грациозное существо, что мне приходилось видеть. Эйк Тюрнер. Высокий статный олень с двухметровыми разветвленными рогами, между которыми все еще били разряды молний. Эти рога сами по себе можно было считать произведением искусства. На спине оленя сидел старина Зак, и обе ноги были при нем. Хотелось пошутить, окликнуть, обнять, но парень был сосредоточен, руководя целой стаей соколов, что прямо сейчас били в глаза дракона. Да и не поймет он эту шутку, которой сейчас я улыбаюсь, глядя на него. Мгновение ностальгии прошло, и я вошел в состояние полной концентрации. Теневые крылья даже не шелохнулись, а я уже несся к Огарду. Лед, окаменение, молнии, птицы — все это не могло причинить хоть какого-то ощутимого вреда аватару. Но это были заклинания контроля. Отряд эзотерика сбил каст сверхновой и ошеломил целого, мать его, черного дракона. Вряд ли надолго, может быть, всего на пару ударов сердца. А я обязан использовать дарованную возможность по полной. Я летел на полной скорости, метя в горло монстра. Резчик тут не поможет, кинжал физически не способен дотянуться до сердца. Нужно сначала уничтожить аватара, чтобы Огард принял свою первоначальную форму. И аватара может убить другой аватар, правда, сил для этого нужно побольше, и я думаю, пора. Отпечаток призыв аватара активен. Вторая ипостась. Старшая сущность. Теневой дракон. Огард не смог среагировать. Моя сущность, мое тело, моя душа — все расширилось в одно мгновение. Я сменил ипостась в тот момент, когда приблизился на расстояние атаки. Удар хвоста Огарда, что мог отправить меня в обратный полет, лишь глухо стукнул по теневому покрову. Я чувствовал себя драконом. Я был драконом. У меня была пасть, усеянная клыками. У меня были лапы с непропорционально огромными когтями. У меня плоть, состоящая из перевитых теней. И я воспользовался всем доступным арсеналом. Вцепился в глотку клыками и начал рвать плоть когтями, молотить хвостом. Тень драконьей туши оплетала моего врага, проникала под чешую, наносила урон. Огард ревел, бил в ответ, раздирая покров моей плоти слой за слоем. Мы вцепились друг в друга мертвой хваткой и полетели вверх, ни на секунду не прерывая атаки. Огненная струя спирально расчертила небосклон, пока мы, кружась в вышине, неслись к звездам. За нами оставался теневой след, словно от кометы. Но теневой дракон — это всего лишь старшая сущность. К тому же по чистой силе мой покровитель — один из слабейших драконов, обгоняющий разве что костяного, сказочного, жемчужного, ну, еще парочку небоевых. Черный же был сильнейшим представителем своей расы. Тягаться с ним в чистом бою с ним мог, ну, разве что алый, ну, и, может быть, железный. Потому так важно было подгадать момент для атаки. Ударить по ошеломленной цели, которую до этого изрядно потрепал Феникс со своей свитой призывателей. Чешуя Огарда уже впитала столько урона, что хватило бы выжечь разлом класса Гиперборея или свалить босса класса Титан. И все равно даже в этом состоянии мы бились на равных. Я старался изо всех сил не попасться под огненное дыхание. Но даже сама плоть черного дракона обжигала и причиняла боль. Но я бил и получал удары в ответ. И шансы действительно были равны, несмотря на колоссальные усилия покровителя. Многие годы, а может быть и века подготовки ради того, чтобы просто сравнять шансы. Я почувствовал нарастающий жар, когда мы уже вынырнули по другую сторону облаков прямо к синему небу. Огард снова готовил к атаке сверхновую. Даже если та пролетит рядом, мне достанется так, что смогу потерять конечность или крыло. Тень драконной туши на максимум. Я окутывал Огарда все это время слой за слоем, и пришла пора действовать. Тени в одно мгновение обрели плотность и форму. Удар! Два теневых клона дракона одновременно вцепились в Огарда со спины. Урона у них меньше, но и цель попроще. Всего пара секунд, и ревущий Огард теряет концентрацию. Вместо сверхновой из его пасти вырывается поток жидкой магмы. Клоны рвут ему крылья, впиваются в шею, раздирают когтями бока. Я усиливаю напор до предела. И в один момент чувствую, как сопротивление угасает. Огард расцепляет хватку и медленно падает вниз. Я вижу его чудовищные кровоточащие раны. От крыльев осталось одно рванье, пасть опалена, а в свирепом взгляде читается удивление. Владыка пал, исчезнув в облаках. Я выждал мгновение, наслаждаясь, подставив тело и морду полуденному солнцу, а затем отклонился назад и рухнул вниз. Огард летел к земле, попутно теряя плоть и выходя из состояния аватара. Я несся следом, оглядывая поле боя. Вдалеке Архангел бился с Фениксом, но силы Искара явно были на исходе. На земле разрозненные группы призывателей сражались друг с другом. Эзотерик с командой как-то смогли соединиться с паломниками и вместе давили оставшихся противников. Огард влетел в землю, уже приняв человеческое обличие. И все равно это падение оставило кратер в несколько десятков метров диаметром. В воздух взлетела пыль, обломки камней и куски раскаленной земли. Но не успели они опасть, как следом ударил и я. Кратер мгновенно стал шире втрое. Ударная волна разметала весь мусор. И казалось, что не просто земля, а сама материя и пространство изогнулись под этим ударом. Я смотрел в глаза Огарда, что лежал припечатанный моей лапой. А затем драконье нутро во мне взяло вверх, и я взревел прямо ему в лицо. Это длилось всего несколько секунд, пока взгляд моего врага окончательно не остекленел. Я убрал лапу. Под ней лежало уже мертвое тело, в груди которого торчала костяная рукоять резчика. Дело сделано. Можно вычеркивать. Я медленно развернулся и полетел, но это был еще не конец. «Спасибо, что помог», — обратился я то ли к Искару, то ли к его покровителю. «Дальше я сам». Архангел ничего не ответил, лишь устало опустил меч. Крылья его уже не светились, как раньше. Одно вообще было сломано. Серебряная броня оплавилась полностью, щит валялся вдали грудой металла, а вот меч хоть и был цел, но даже сквозь сияние я видел множество трещин. Аватар медленно опустился вниз там, где и парил. Земли коснулись уже ноги Искара, впрочем, сам он тут же рухнул лицом вниз. К нему на помощь поспешили паломники, призванные звери и хлопья пепла. Парень был жив, просто отдал всю аниму до последней капли. Бульончик, отдых, ну и будет в порядке. Ему еще новую церковь основывать. Я же обернулся к фениксу, парящему вдалеке, что сейчас издавал победный клекот. Раскрыл крылья, испуская волны пламени и света во все стороны. Ха, гордец, что красуется собой и своей победой. «Ну-ну», — прорычал я. «А теперь второй раунд». Феникс был сильнейшей сущностью. Он копил аниму тысячи лет. Огард хоть и намеревался победить его, но это желание было слишком самонадеянным. Я это понимал сейчас, когда сам стал драконом и мог трезво оценивать расстановку сил. И тем не менее отступать я не собирался, да и некуда уже было. Феникс ранен, измотан, устал. Сначала Огард вместе со своими заклинателями, что подготовились к этой встрече. Затем Архангел, и тем не менее тварь все еще способна была в одиночку уничтожить всех присутствующих. «Это будет короткая битва», — произнес Феникс, но в его голосе я различил Зигфрида. «Последний шанс присоединиться и служить мне, Эзо!» «Я дам тебе фору в один удар», — прорычал я в ответ. «А там все закончится, как и в предыдущие наши встречи». «Бенну мертв! Не надо нас сравнивать!» «Так ты же есть Бенну! Сколько ни меняй имена и покровителей, ты все тот же надменный сопляк с раздутым самомнением!» «Ты выбрал свою судьбу!» «Давно! Один удар!» И я полетел навстречу судьбе. Феникс воспарил в небеса, широко раскинув крылья. Солнце ореолом окружало его силуэт, и я почувствовал жар и слепящий свет. Атака не заставила себя ждать. Сфокусированный луч энергии. Это не пламенная струя. От этого невозможно увернуться, да мне и не требуется. Феникс или Зигрид или кто там еще, все они всегда совершают одну и ту же ошибку. Они опасаются теней, а бояться надо того, кто прячется в ней. Отпечаток «Призыв Аватара» активен. Условия применения выполнены. Третья ипостась. Доступна к применению. Применить. Луч света ударил прямо в меня. Атака такого диаметра, что мне некуда было спрятаться. Меня накрыло потоком чистейшего света, настолько насыщенного и всеобъемлющего, что внутри него не осталось места тьме. Без света нет тени. Но этот свет был иного порядка. Он выжигал любую тень, не оставляя и намека. А это именно то, что было мне нужно. Тень драконьей души исчезла. Теневой покров растворился, теневой дракон исчез. Но вот истина была в том, что мой покровитель не повелевал тенями и не был ими. Он в них прятался, тени стали его защитой. Они же были его оковами. И прямо сейчас эти оковы спали. Моя чешуя блестела и переливалась. Свет отражался от нее и накрывал все созданное оракулом Зазеркалье. В одно мгновение я засиял так ярко, что даже Феникс показался темным пятнышком на моем фоне. Атака завершилась, луч истончился и погас, а в небе остались две высших сущности. Перья одной испускали пламя, а чешуя другой сверкала золотом. «Невозможно!» — закликотал Феникс. «Всего лишь часть пути!» — прорычал я. И бросился в атаку. Суть золотого дракона не только в силе. Его чешуя, моя чешуя, имела колоссальную сопротивляемость аниме вплоть до полной неуязвимости ко многим аспектам. Не такой обширной, как у алмазного дракона. Но и зато у меня сил и маневренности было куда как больше. И теперь я могу сражаться с Фениксом на равных. И это не просто битва, это реванш. После падения Феникс тысячелетиями копил силы, но и мой покровитель ушел в тень, чтобы восстановиться. Разница только в том, что золотой дракон не сидел без дела все это время, а готовился к этому дню. Да, аниме получилось скопить меньше, чем в забвении. Но для этого и нужны союзники и враги, чтобы успели потрепать Феникса. Солнечные перья раскаленными стрелами летели мне навстречу. Каждое такое перо по силе уступает, ну, разве что сверхновой. Но зато их были десятки. В каждом заключена сила высшей сущности. Мое тело закручивалось по спирали, но я летел все еще напрямик. Несколько перьев пролетели мимо, устроив на земле локальные катаклизмы. Часть срикошетила от чешуи. Эти раны еще не скоро зарастут. Некоторые попали прямо в меня, взорвавшись плазмой. Десятки золотых чешуек осыпались с моего тела, каждая из которых являлась мощным расходуемым артефактом. К счастью, все они так и останутся в зазеркалье. Я влетел в Феникса. Несмотря на мое преимущество в массе и размерах, ощущения были такие, будто я нырнул в жерло действующего вулкана в человеческой ипостаси. На какое-то мгновение мне даже показалось, что Феникс не сдвинется с места, а просто проплавит во мне дырку. Но защита чешуи справилась, и я все же снес чудовище, тут же вцепившись всем, чем мог. И с удивлением заметил, что у меня нет одной из передних лап, причем боли я не чувствовал. То есть это была старая травма самой сущности, чьим аватаром я являюсь. Но не беда, не беда, мы будем бить тем, что есть. Сражаться с Фениксом — это не то же самое, что биться с черным драконом. Было ощущение, будто я пытаюсь голыми руками схватить полуметровый раскаленный камень, который еще к тому же к себе приходится прижимать. Боль была адская. Это было настолько больно, что будь я в любой иной ипостаси, уже сошел бы с ума. Но воля высшей сущности несравнима ни с чем. Я мог лишь еще крепче сдавить челюсти, пытаясь перекусить сраную курицу пополам. Хоть это и доставляло мне еще больше боли. Мы бились в сцепке несколько секунд. Это было не просто столкновение двух чудовищ. Тут схлестнулась и наша анима. Само мироздание вокруг начало искривляться и ходить ходуном. А ведь мы всего лишь аватары. Если золотой дракон лично сражался с Фениксом, то мир, в котором происходила битва, скорее всего, просто перестал существовать в момент первого удара. Чешуя, перья, кровь, магма летели во все стороны. Мы раздирали друг друга, отрывая кусок за куском. Напор анимы был такой, что можно было бы отправить противника в космос, если бы тот не сопротивлялся. Я потерял счет времени, каждая секунда казалась вечной агонией, которой не было видно конца. А когда мы расцепились, сам воздух вокруг нас был непригоден для дыхания. От температуры любой материальный предмет в радиусе сотен метров моментально превращался в уголь, а то и вовсе в пепел. Но в этот момент так получилось, что я оказался выше своего противника. Всего на мгновение я успел раскрыть крылья, и моя тень полностью накрыла Феникса. Я раскрыл пасть и выдохнул единственную дальнобойную атаку из своего арсенала — драконье дыхание. Но в отличие от черного или алого, золотой дракон не изрыгал пламя. Я бил чистой, сконцентрированной анимой. Первозданная мощь без примесей, без трансформаций, без изменений. Атака вне аспектов и стихий. Со стороны это было похоже на звуковую волну, только бьющую короткими импульсами. Удар, и феникса закручивает. Во все стороны летят искры и перья. Удар, удар, удар! Импульсы слились в сплошной поток. Если не успел уйти из-под первого, вряд ли получится увернуться от остальных. Феникс не успел, и теперь его крутила и мяла первозданная мощь анимы, прижимая к земле. Но вот когда он упал, я не остановился, продолжая бить. Земля моментально раскалилась под давлением солнца, а затем начала колебаться волнами, словно была сделана из желатина. Волны расходились в стороны концентрическими кругами. Феникса вдавливало все глубже и глубже. Реальность пошла трещинами, потому что зазеркалье не выдерживало. А я продолжал давить, вминая врага, но в какой-то момент пришлось остановиться. Дыхание дракона набрало такую концентрацию, что еще чуть-чуть и достало бы до сражающихся призывателей. Отголосок атаки высшей сущности вряд ли многие смогут пережить. То, что сделал прах против черного дракона, это даже не исключение, просто чудо. Да и мощь золотого дракона куда разрушительней. Так что пришлось остановиться и самому нырнуть в образовавшееся углубление, чтобы завершить начатое. Углубление в этот же миг стало жерлом вулкана. Ну, скорее даже огненным гейзером. Феникс ударил всей своей мощью, так что мне пришлось приложить все силы, чтобы пробиться сквозь этот поток и нырнуть прямо в пламя. Боль уже не волновала. Уже привык к ней, увел куда-то на периферию. Болела не только плоть, а само ядро анимы вместе с энергоканалами. Болело эфирное тело, болела астральная проекция, болела моя тень, моя душа, тень моей души. Все мое естество во всем многогранном его проявлении прямо сейчас корчилось в агонии. Но это не имело никакого значения, когда мы с покровителем стали едины в стремлении к цели. Скорее всего, именно состояние аватара меня и спасло, и покровитель принял удар на себя. До меня на самом деле долетели лишь отголоски. Так что я не имел морального права останавливаться сейчас. И не стал. Я влетел в жерло, пробился в самый эпицентр и сцепился с Фениксом насмерть. Через пару минут все начало стихать. Большую часть сил я потратил на то, чтобы выбраться из ямы, хватаясь дланями за раскаленный камень, что тек под моими пальцами. Но вот я выбрался, а Зигфрид остался лежать на дне. Точнее, тело Зигфрида. Да, резчик тут не поможет. Возможно, парень возродится из пепла. Возможно, не он, кто-то новый, но плевать. Эту битву мы выиграли. Теперь точно все. Можно и сдохнуть наконец-то, но не хотелось бы, правда. Лучше бы пива, темного, ледяного, чтобы капельки стекали по бокалу. А еще с сыром и чесночными гренками. Да. Но выбравшись наверх, я увидел лишь рожу гребаного плачущего, что ковылял в мою сторону. Это был именно плачущий, а не мое альтер-эго. Выглядел он, как побитая псина. Весь в крови, в грязи, ногу подволакивает. Одна рука висит плетью, сам сгорбленный. Но ковыляет тварь. «Нет!» — застонал я. «Нет, нет, нет, нет! Слушай, иди ты нахрен! Не сегодня! Я заколебался! Все! На сегодня хватит!» Я распластался на земле, демонстрируя полное нежелание сражаться. Плачущий подковылял ближе, посмотрел на меня сверху вниз несколько секунд, а затем тяжело выдохнул и упал рядышком. — Лады, — пробурчал он, — к тому же я уже сегодня с тобой сражался. Главное, что ты не подох, так что еще успеется. — Чего ты прицепился-то с этой дуэлью? — спросил я, переворачиваясь на спину. — А такова моя суть. Таков путь моего покровителя. Удел сильнейшего одиночества. Такова судьба. Я глядел на небо, по которому расползались трещины. Зазеркалье распадалось, а я даже не успел поговорить с Заком, обнять метелицу, пожать руку Ричеру и попросить прощения у Мона. Ладно, потом придется, видимо, договариваться с Сиил. Надо же еще эзотерику все высказать. Да, это другой эзотерик, но почему бы и он не пошел нахрен в конце-то концов? Ну и поблагодарить, конечно, надо. Главное все это не забыть. «Ты знаешь», — произнес я, обращаясь к плачущему, — «я видел твоего покровителя на том поле битвы. Мне кажется, он не рад быть сильнейшим. Мне показалось, что одиночество ему не по душе. В конце концов, зачем ему тогда нужны последователи? Хм, вот подумай об этом». «Эса!» — внезапно раздался голос неподалеку. «Эса!» Я с трудом задрал голову и посмотрел в ту сторону. Зазеркалье наконец-то рухнуло, но вместо пшеничного поля я оказался посреди покрытых сажей руин. А ко мне ковылял Гамбо, которого поддерживала Сиил. «Живой!» — чуть ли не плача бросился он ко мне. «Слава покровителю! Я уж думал все!» Я оглядел эту парочку. Сиил старалась выглядеть бодро, но по бледной коже и неровным движениям я видел, насколько она истощена. К тому же в длани не осталось ни единого камушка. А Гамбо... «Дружище, что с твоей рукой?» — с ужасом спросил я. «А, ерунда!» — отмахнулся он. «Принес в жертву! Мелочь, правда?» Я посмотрел ему за спину, где в небо бил столб пламени из алтарной чаши, и все понял. Все встало на свои места. Вот оно как. Вот откуда карта аватара. Вот кто звал Гамбо. Пазл сложился, я поднялся, пошатываясь, подошел ближе и крепко обнял Гамбо. «Больно было?» — с сочувствием спросил я. «Не», — отмахнулся Гамбо, который сейчас больше на говорящий труп походил. «Чуть-чуть». «Ага, орал как баба», — вставила Сиил. «Так не держал же в себе». «И ревел». «Вспотел». «Ага, глазами», — произнесла Сиил. «Да ладно». Внезапно перестал спорить Гамбо. «Если бы я был хотя бы второго уровня, то, скорее всего, бы сдох». «Вот поэтому ты и был первого», — понимающе произнес я. «Даже так я не могу представить, что он пережил. Я сражался с сильнейшим аватаром и горел в его пламени. Но это была внешняя боль, которую можно терпеть. Гамбо же добровольно отсек себе длань, вырвал из себя все то, что делает его призывателем. Все энергоканалы, все составляющие его тела и души, связанные с анимой. Он препарировал сам себя, добровольно отказавшись от своей сути и став всего лишь человеком, к тому же калекой. Это по-настоящему больно. А еще это требует невероятного мужества. Вот будь у меня выбор, я бы, наверное, без раздумий еще раз прыгнул в яму с Фениксом. Да, кстати, об этом. Прикинув направление и расстояние, я понял, что в Зазеркалье я добил Феникса ровно под тем местом, где в реальности стояла огненная чаша. Я не знаю, имеет ли это какое-нибудь значение, кроме символического, но совпадение странное. Слишком странное для этой многоходовки тысячелетнего масштаба. «Кстати», — произнес Гамбо, — «там один теневик лежит. У него отпечатки, может, тебе интересно будет». Я не без помощи поднялся на ноги и поковылял к алтарю. И чем ближе, тем явственнее ощущалось присутствие золотого дракона в этом месте. Я еще раз посмотрел на Гамбо. Вот кто бы мог подумать, что первый храм будет основан вот таким образом. А рядом с чашей лежал знакомый мне старик, Август, помощник Юрия, в узких кругах известный как коллекционер. Он был мертв, но погиб с улыбкой на устах. «Как это произошло?» — спросил я. «Феникс ударил», — ответил Гамбо. «Пытался испепелить все, но он защитил. Правда, не выдержал сам». «Феникс был в Зазеркалье, не совсем понял я». «Нет, там был пацан с аватаром Феникса. А тут, судя по всему, сам Феникс. Нет, ну его не было, но атаковал именно он. Вот как, задумался я. Ну что ж, это многое меняет. На груди Августа светилась три сгустка с отпечатками. Странно, а почему три? Наклонившись ближе, я понял, почему. «Осторожно!» — предупредил Гамбо. «Да знаю я, не переживай». Два отпечатка я просто сгреб в длань. Шаг в тень сразу пятого ранга, словно для меня оставили. Второй, что странно, элементаль тьмы. Странно, потому что коллекционер не мог использовать этот отпечаток. Он требует для применения помимо аспекта тени еще и все четыре стихийных первоэлемента. Такой отпечаток мне пока что не по рангу, да и вообще его можно вызвать лишь совместно с другими призывателями. Либо если у тебя есть две длани, одна теневая, другая стихийная. Надо будет достать связующую нить для совместных заклинаний. Какая была у эзотерика? По идее, она должна работать и для обоерукого призывателя. А вот третий отпечаток меня очень удивил. Я спокойно коснулся его левой дланью, и в руке тут же появилось оружие — копье. Тонкое, с кривоватым древком и с зазубренным асимметричным наконечником. Неудобное, с отвратительным балансом, абсолютно непригодное для боя, но есть нюанс. Копье было костяным, от и до. Цвет и форма кости такие знакомые, что не оставалось сомнений в том, что я держал в руках брата резчика. Проверил, но артефакт не привязался к длани. Значит, именователь может владеть лишь одним оружием и спокойно носить другое. «Что ж, об этом я позабочусь», — сказал я, убирая артефакт в инвентарь. «Надо отвезти его в Москву и похоронить». Я посмотрел на коллекционера совсем под другим углом. Кем же был этот странный любитель аниматериума? «Он хочет, чтобы его похоронили здесь», — возразил Гамбо. «Ты теперь с мертвыми разговариваешь?» Хотя я вообще-то не удивился бы и такому. «Не, старик», — мотнул головой Гамбо. «Он». Палец указал на чашу с огнем. «А, он». Меня даже немного кольнула зависть. «Вот интересно...» А я уже заслужил право быть похороненным в храме Золотого Дракона? Или мою тушку снова бросят в бездонную яму в храме Повелителя Теней? А в том, что на этом месте вот-вот возведут храм, я даже не сомневался. Ведь стены и потолок всего лишь формальность. С точки зрения анимы, эта площадь уже является храмом. Я пойду проверю остальных, потом приведу их сюда. Надо помочь выжившим и написать в Москву, чтобы прислали транспорт и медиков. В итоге мы потеряли часть паломников. Искар выжил, но находился в крайне тяжелом состоянии. Гамбо калека. Сил вернулось к нулю. Сам я тоже одной ногой шагнул в бездонную яму, но пока держался. Мы потеряли пепла. Никто не видел, как он погиб. Наоборот, паломники говорят, что он был жив к концу битвы. Но когда зазеркалье сломалось, пепел не появился в реальности. Что ж, странное отношение к физическому телу, так он говорил. Я предполагаю, что пепел решил остаться на той стороне, с братом и друзьями. Несколько призывателей, поклонявшихся Фениксу, выжили, сбежали почти сразу после того, как рухнуло зазеркалье. Еще мы нашли почти с десяток небожителей, почти все или ранены, или уже были при смерти. По приказу Гамбо всех оттащили к алтарю. Вот тогда-то и произошла странность. Через пару минут несколько призывателей просто умерло, включая одного легко раненого. Зато несколько крайне тяжелых вдруг начали исцеляться прямо на глазах, хотя до этого им даже стимуляторы не помогали. Все отпечатки и артефакты, что остались после гибели призывателей, исчезли вместе с зазеркальем. Да, немного печально, так как тут бились одни из сильнейших. Но давайте будем считать, что зазеркалье взяло свою долю за помощь. Вот так закончилась одна из величайших битв столетия. Так началась величайшая война нашего мира. Война за господство. Золотой дракон в каком-то смысле лично прикончил двух аватаров, так что с места вырвался в лидеры, но лидеры лишь претенденты на корону, и не более. Да, это всего лишь начало. И вряд ли мне повезет дожить до самого конца.